Анна Бикси. Девочка из прошлого. Глава первая. Иван. Автоматические двери разъезжаются в разные стороны, и в лицо сразу бьет морозный зимний воздух, с легкостью проникая под распахнутое пальто. Зябко веду плечами. Выхожу из офисного здания и подаю руку Карине, чтобы не убилась на своих каблучищах. «Давай быстрее, мы опаздываем!» Недовольно ворчит она, спускается с лестницы и берет меня под руку. «Подождут!» Раздраженно отмахиваюсь и сворачиваю к своей машине. Я вообще не собирался никуда ехать. Конец года, у меня аврал и совсем не до помпезных вечеринок. «Неужели так сложно поторопиться? Это же важно для меня!» Как специально продолжает выводить из себя. «Если это так для тебя важно, могла бы поехать одна, а не дергать меня по пустякам». «Пустякам? То есть я для тебя пустяк?» При прочих достоинствах у Карины есть один очень серьезный недостаток. Она не чувствует грань, когда надо заткнуться. Вскипаю в секунду и едва сдерживаюсь, чтобы не послать ее в пешее эротическое путешествие. Сегодня она слишком явно туда напрашивается. «Не передергивай, я не это имел в виду». «Папа!» Слышу пронзительный детский крик и рефлекторно оборачиваюсь на звук. За шлагбаумом стоит маленькая, растрепанная девочка в синей шапке с большим помпоном и тянет ко мне свои ручонки. Охранник пытается ее отогнать. Сдурел, что ли? Ребенок же. Девочка его обманывает, ныряет под шлагбаум и со всех ног несется ко мне. Слов нет. Молча наблюдаю, как она приближается. «Папочка!» Подлетает и обнимает мои ноги. «Наконец-то я тебя нашла!» Несколько секунд нахожусь в полнейшем шоке. Стою оглушенный и медленно соображаю. Что люди обычно делают в таких нелепых ситуациях? «Отойди! Не трогай его, маленькое чудовище!» Карина пытается отлепить от меня девчушку, но та лишь качает головой и крепче вжимается в меня. «Заткнись!» Рявкаю на нее и небрежно отодвигаю в сторону. Присаживаюсь перед девочкой на корточке. Хорошенькая такая. Смотрит на меня своими огромными глазищами. Губы дрожат от холода или пережитого стресса, но улыбается. Так открыто и доверчиво, что сердце невольно сбивается с ритма. «Ты ошиблась, малышка. Я не твой папа». Грустно улыбаюсь в ответ и поправляю съехавшую на бок шапку. «Мой, мой, я точно знаю!» Порывисто обнимает меня за шею. От неожиданности застываю, не зная, как себя вести. К такому меня точно не готовили. «Цирк какой-то!» визжит Карина. «Замолчи, я сказал!» Рычу на нее и стреляю убийственным взглядом. Затыкается, отходит к машине и закуривает. Я думала, она бросила, ведь знает, как меня это бесит. Но сейчас мне совершенно похер. Надо разобраться с девочкой. «Как тебя зовут-то, дочка?» «Анна Ивановна», — важно сообщает она. «Надо же, и отчество угадала. Только вот детей у меня нет, да и залетов не припоминаю. Дети — мое табу. Где твоя мама? Ты, наверное, потерялась?» «Мою маму арестовали», — на ухо шепчет мне, видимо, чтобы Карина не слышала. «Но она ничего не делала». «Так не бывает». Качаю головой и напряженно думаю, что предпринять в такой ситуации. Должны же быть какие-то специальные службы. «Бывает. Во всем виноват тот дядя, он плохой». История все запутывается, но понятнее не становится. «Мы опаздываем!» Не выдерживает Карина и вновь начинает истерить. «Хватит с ней возиться! Дай денег и поехали!» Шумно выдыхаю. «Как же ты задолбала!» «Сначала надо разобраться. Нельзя ребенка одного на улице бросать. Она же малютка совсем. Сколько тебе лет?» 5. Карина поджимает губы и отворачивается. «Давай я помогу тебе добраться домой. Ты же помнишь, где живешь?» «Я не пойду домой». Анна Ивановна качает головой и капризно надувает губы. «Меня хотели в приют заплатить, а я убежала к тебе». «Почему ко мне?» «Потому что ты мой папа». Довольно улыбается и теснее прижимается ко мне. «Это я понял. С чего ты взяла?» «Мама рассказывала». «Козырев, да бред это все! Поехали уже, я замерзла!» «Да как же ты достала, бестолковая кукла!» «Не мешай. Если хочешь, езжай. Водитель тебя отвезет». Делаю знак рукой, и один из охранников идет в нашу сторону. «А ты?» «А я позже приеду». Недовольно фыркает и идет к машине. Снимаю сигналку и отдаю ключи охраннику. Коротко объясняю, что нужно сделать, и вновь возвращаюсь к малышке. «Так как, говоришь, зовут твою маму?» «А я еще не говорила». хитро прищуривается. «Скажешь?» — кивает и засовывает руку в карман. Вытаскивает помятую фотографию и протягивает мне. «Вот моя мама, Виктория». Забираю у девочки снимок и смотрю на счастливые лица, запечатленные на нем. Я и Вика. Сердце срывается в бешеный галоп, а дышать становится нечем, словно из легких выкачали весь кислород. Не может быть. Время словно остановилось. Смотрю на фото и не могу противиться распирающим меня воспоминаниям. Глаза, лукавая улыбка, ямочки на щеках. Помню это лицо досконально, словно видел только вчера. Столько лет я безжалостно выжигал воспоминания об этой женщине в своей душе. Уничтожал малейшее напоминание о ее существовании. Работал круглосуточно, лишь бы не думать о ней, лишь бы не чувствовать боль утраты и пустоту одиночества. Мне казалось, я справился. Забыл обо всем, что нас когда-то связывало. Стер ее из своей памяти, как ненужный элемент. И жестко оборвал последние нити. Я научился жить без нее. Я стал другим. «Пап, я замерзла». Малышка трясет меня за пальто. Опускаю растерянно взгляд. Девчонка стоит, трясется, зуб на зуб не попадает. И так доверчиво смотрит на меня, словно я рыцарь в сияющих доспехах. Но как тут можно отказать? «Пошли давай в офис. Будем греться». Беру ее за руку и веду к зданию. Радостно семенит рядом. В голове полнейший хаос. Ни черта не понимаю, что происходит. Но отчего-то не чувствую паники. Даже наоборот, внутри как-то непривычно спокойно. На лифте поднимаемся на нужный этаж. Везде темнота и тишина. Рабочий день давно закончен, и людей почти нет. Мой кабинет в конце коридора, и в нем до сих пор горит свет. Очень надеюсь, что мой секретарь еще не ушла и спасет меня, потому что я понятия не имею, что делать с ребенком. «Папочка, нам туда?» — шепотом спрашивает Анна Ивановна и указывает пальцем вдаль. «Да. Боишься темноты?» «Нет». Отрицательно качает головой и теснее прижимается к моей ноге. Не могу сдержать улыбку. Такая смешная и непосредственная девчушка. Доходим до кабинета. Открываю дверь и пропускаю ребенка вперед. «Сласти!» — тянет девочка и прячется за меня, боязливо выглядывая. Марина Владимировна оборачивается на звук, и ее глаза за толстыми диоптриями очков становятся больше. «Здравствуй, ты чья такая?» «Папина». Марина переводит растерянный взгляд на меня. Я лишь развожу руками. «Ну а что я ей скажу при ребенке?» «Иван Сергеевич», — она поджимает губы, чтобы не рассмеяться. «Вас можно поздравить?» «Похоже на то». Улыбаюсь в ответ и неуклюже пробираюсь к своему кабинету. Открываю дверь и включаю свет. Анна Ивановна заходит внутрь и осматривается. «Вау!» — восхищенно выдыхает, стягивает шапку и куртку и отправляется на исследование новой территории. Наблюдаю за ней издалека и напряженно думаю, что мне делать дальше. «Помощь нужна?» Марина останавливается за моей спиной. «Не откажусь». Какое-то время мы вместе просто наблюдаем за передвижениями малышки. Она носится по кабинету, переворачивая его вверх дном, и беспрестанно что-то спрашивает. «А это что? А это для чего?» — самые любимые вопросы. «И?» Марина выжидающе смотрит на меня. «Расскажете?» «Только в обмен на кофе». Невинно улыбаюсь ей. Она усмехается и уходит делать кофе. Нас с Мариной связывают не только рабочие, но и теплые дружеские отношения. Я знаю ее мужа, семью. Мы иногда собираемся и проводим время вместе. Но на работе Марина не терпит понебратства. Всегда строгая и собранная. Она может все и не теряет выдержки в любой ситуации. Мой личный помощник, правая рука. Да нет, обе руки. Даже не представляю, что будет, если она когда-нибудь решит от меня уйти. Поэтому плачу ей очень и очень щедро. «Анна Ивановна, как тебя мама называет?» — окрикиваю девчушку. Она останавливается и, хитро прищурившись, смотрит на меня. «А зачем тебе?» «Хочу знать, как мне сократить твое имя-отчество». Расплываюсь в улыбке от ее милого кокетства. «Я хочу, чтобы ты называл меня Нюся». Слишком пафосно для своего возраста произносит она. «Почему Нюся?» «Мне так нравится». Но тут даже возразить нечего. «Хорошо, Нюся. Посиди здесь одна пару минут, а мы с Мариной Владимировной поговорим за дверью, ладно?» «Ладно». «Только постарайся ничего не раз...» Не успеваю договорить фразу, как ваза с нижней полки летит на пол и раскалывается на несколько частей, благо не разлетается на осколки. Прости. Нюся закусывает губу и виновато опускает глаза. На нее даже сердиться невозможно. Подхожу к ней и глажу по тонким кудряшкам пшеничного цвета. Такие они, оказывается, необычно мягкие и пушистые. Ничего страшного. Забираю бывшую вазу. Аккуратнее. Больше ничего не разбивай. Нюся с готовностью кивает. И глаза такие честные-честные. Качаю головой, осознавая, как попал. И иду к выходу. Закрываю дверь и шумно выдыхаю. Маленький монстрик с моторчиком в одном месте остается внутри. «Милая девчушка», — констатирует Марина. Забирает разбитую вазу и подает мне кофе. Благодарно киваю. Без сил падаю в кресло и делаю глоток обжигающего напитка. «Марин, спасай. Что мне с ней делать?» «Ну, для начала покормить». Она опирается на свой стол ягодицами и складывает руки на груди. «А что они едят?» «Не переживай, я уже все заказала». Легкая усмешка появляется на ее губах, а в глазах пляшут веселые чертики. «Скоро привезут». «Что бы я без тебя делал?» Сокрушенно качаю головой. «Женился бы давно. Вон хоть, на своей Карине». «Нет, спасибо. Вот, на тебе бы и правда женился». Шутливо говорю я, прекрасно зная, что Марина поймет все правильно и не обидится. «Опоздал». Она разводит руки в стороны. «Да, мой косяк». «Где ты ее взял?» Кивает на дверь, возвращаясь к насущной проблеме. «На улице», — обреченно выдыхаю. «Сама пришла и утверждает, что моя дочь». «И ты ей веришь?» Бровь Марины удивленно взлетает вверх. «Я еще не решил». Уклончиво отвечаю и отвожу глаза в сторону. «Мне нечего добавить. Я еще не отдуплился. Нахожусь в какой-то прострации. Все это происходит, будто вообще не со мной». «Лукавишь ты, Козырев», — цокает она языком. «Если бы не поверил, ни за что не привел бы сюда». Невесело усмехаюсь. Иметь такого прозорливого друга — то еще удовольствие. Марина всегда бьет точно в цель. Слишком хорошо знает меня. И смысла ее обманывать попросту нет. Скорее, сомневаюсь. Ее мать я действительно знал много лет назад. У нас были близкие отношения, но залет. Отрицательно качаю головой, до конца не веря в это. «Почему не сказала?» «Возможно, были причины?» Марина неопределенно пожимает плечами. «Сама-то она что говорит?» «Да ничего, я ее не видел». Отставляю чашку в сторону и подхожу к прозрачной стене, наблюдая за ребенком. Нюся говорит, ее арестовали. «Чем дальше, тем интереснее». «Да пипец!» Угомонилась вроде. Киваю на девочку, которая наконец перестала носиться и села на диван. «Что-то она мне не нравится». Бормочет Марина и решительно идет к двери. «Что ты имеешь в виду?» Подрываюсь за ней, и в следующую секунду раздается лающий, непрекращающийся кашель. «Принеси теплой воды и врача вызови. Срочно!»